Глава 17. Планета Нугари. Май. Несмотря на беснующийся и прямо вскипающий в венах чистый адреналин вместо крови, осторожно и очень аккуратно, чтобы случайно чем-нибудь не шумнуть, выбираюсь из лаза следом за проводником. Ну вот, мы сделали это. Проникли в цитадель зла. Прокрались, оставшись таки необнаруженными. Спят они все. И, возможно, и локаторщик, и же с ним. Спят безмятежно и сладко. Арабцы одно слово. Разнежились под утро, пойди, звери бородатые. От тех, кто в теме, как-то слышал, что они жутко безалаберные, еще почище, чем мы. В сарае мертвая тишина. Свиньи отсутствуют как явление. Понятно, их пойди в первый же день киерена слопали. Им-то свежие поросятинки налопаться не впадло, а вполне себе за счастье. Что ж, да здравствуют религиозные предрассудки. И да здравствуют нечистые животные. Жителям поселка нужно будет памятник этим усопшим хрюнделям поставить. Как гусям в земном Риме. Если, конечно, все у нас станцуется как надо. Что-то я, пожалуй, слишком далеко впереди паровоза забегаю. Не говори гоп, не получишь в лоб, Егорка. Ничего еще не сделано. Влезть на дерево иной раз бывает гораздо проще, чем спуститься с него. Это даже обезьяны в Бразилии знают. Пока бойцы один за одним тихонечко выбираются из лаза, оглядываю подворье через щели в дверях. Сканер сканером, а визуально привычней. Свинарник, естественно, не у парадного входа вальяжничает, едким дерьмом припахивая, а на заднем дворе палат княжеских скромненько пристроился. Чтобы попасть в сами хоромы, нужно обогнуть большое, а по местным меркам так и просто до неприличия огромное строение. Была у нас надежда, что большинство бородачей так и ночует в этом самом комфортном и вместительном доме. И не обманула. Окончательно убеждаюсь в этом, в очередной раз сверившись со своим чудо-сканером. Все же не подвел вождь Таксан Сынфой. Не обманул. Молоток, арчилище. Красавчик. Все так и есть. Почти все они сейчас там. И это хорошо, ибо многое для нас упрощает. За пределами двора обнаруживаю совсем немного земляков. На первый взгляд, таких самостоятельных персонажей вроде как всего четверо. Двое в одном из домов неподалеку от ограды княжеского подворья, и еще двое в соседнем. Отбились от стада. Ишь ты, индивидуалисты какие. Поклонники нестандартного отдыха. Может быть, любители мальчиков или еще чего-нибудь ненаказуемого, ну и не слишком одобряемого их социумом. Развлекались на особицу, да там и прилегли передохнуть с устатку. Ну а в ночную смену караул на улицах тащить уж точно не господское дело. Для этого муторного занятия у них и киеренов в достатке имеется. Впрочем, хоть какого-то подобия патрулей на улочках я не наблюдаю от слова совсем. Оставляем в свинарнике пятерых стрелков Нугари, тройку своих резких живорезов, пару новых дружков-американцев и увязавшуюся с нами строптивую кошку Кэтти. Сама по себе пусть гуляет где-нибудь в другой раз. И вне состава моего отряда. А сейчас пусть здесь посидит. Глядишь, целее будет. Задача остающихся — уничтожение тех, кто, возможно, с тыльной стороны атакуемого объекта вырваться попробует. И, конечно же, удержание ключевой точки проникновения и возможного отхода нашей диверсионно-разведывательной группы. С этой стороны в доме тоже двери имеются, но узкие и небольшие. Ну и как входить будем? С парадного или с черного, или одновременно с обоих направлений нагрянуть. Заранее не решали. Предпочли с этим вопросом непосредственно на месте разобраться. Вокруг боярских палат в обилии понасыпаны хозяйственные постройки и домики челяди. Да покойный вождь тут реальным феодалом жил. По предварительному плану, сейчас наши стрелки оседлают наиболее подходящие крыши сараев, других строений и всех иных возвышений на подворье. И, само собой, законтролят внешний периметр усадьбы. Да, и такой тут имеется. Каменный забор. Пару метров в высоту. Откуда столько лишнего камня в степи набрал-то? Я же говорю, князь сего поселения прямо истинным герцогом жил. Только вот плохо кончил. Правда. Каждый воин союзников тащит по большущие вязанки расходников для своих луков. Уж это мы предусмотрели, когда еще только собирались в рейд. А то ведь без дополнительного боекомплекта нам, скорее всего, быстро карачун придет. С Нугари ясно. Их задача — отстрел противника с дистанции. Ну а мы, в смысле, большие братья, с визитом в княжий терем пойдем. Без доклада, нежданчиком. По-любому главный мир этих бородатых людей, или кто у них тут за центрового бая, светлейшего султана или очередного Бен Ладена, расположился в лучших апартаментах лучшего здания. Ну а нам бы было очень желательно его живым повидать, на предмет последующей вдумчивой беседы и утоления информационного голода. Еще раз невольно удивляюсь, ух, большущий же домина. Первый этаж, как и забор, ограждающий просторное подворье, сложен из дикого камня. Второй деревянный, крыша плоская. А чего ей плоской не быть, снегопадов ведь тут не бывает. Вот и ладненько, если что, она нам вполне может пригодиться. Еще раз уже спокойнее и тщательнее внимательно сканируя окрестности. Многовато бойцов там в доме, конечно, будет. Но что делать? Ладно, работать пора. Ночь не резиновая. Начинаю шаманить с ментальным воздействием. Навожу с глаз, порчу и венец безбрачия. В смысле сонливость, слабость и эмоциональный негатив. Неуверенность и тревожность. Колдую крайне экономно. Все по минимуму, ведь шибко-то не разгуляешься. Мне еще своих менталить. А энергия, увы, не бесконечна. Уж больно много и врагов, и соратников будет задействовано в предстоящем бою. Наконец, заканчиваю с ритуалами. Казалось, очень долго провозился, а на самом деле всего в несколько минут уложился. Нервы. «Сколько их там?» Неожиданно сипит в самое ухо ирландский потомок могучего волка, по-ментовски неслышно, подобравшийся почти вплотную. «Около 50 примерно». «Поджечь двор и дом! Они сами и вылезут, как крысы!» предлагает Валентин, один из ранее обсуждавшихся в теории вариантов. «Идти внутрь и там на ножах с ними резаться, кучу людей потеряем, и совсем не факт, что в итоге одолеем печенегов. Кто их знает, что там за бойцы? А нашим козырям...» Он кивает за спину в сторону лучников. «Простор нужен!» «Таксан, как все завяжется, ты со своими парнями действуешь по плану, как договорились», — шепчу Кейрену, положа руку на его крепкое и твердое плечо. «Все сделаем, так как решили, вождь Горан», — кивает орк, смотря мне в глаза, не виляя, словно еще раз пытаясь продемонстрировать свою верность договору, честность и лояльность. «Удачи тебе и твоим людям». «И вам ее в бою». Хорошо мы с ним поговорили. Душевно, можно сказать. Без недосказанностей и лишних политесов. Попросту и напрямую. Как и подобает вождям и воинам, пусть и недружественных сторон. Мой посыл был примерно таков. Если ты нам поможешь, то, во-первых, спасаешь своих соплеменников, находящихся сейчас в захваченном поселке. Мы ведь все равно так или иначе его отобьем. Во-вторых, в результате это, несомненно, прибавит лично тебе веса и популярности в глазах иных родов. В-третьих, мы все и я лично не забудем оказанной помощи, что впоследствии тоже окажется полезным твоему роду. Обещаю. И опять же, переговоры между вашими и нашими, которые рано или поздно неизбежно состоятся, наша сторона настоятельно потребует вести именно с тобой, в качестве одного из представителей вашего народа. Изуицки тонко улыбаюсь я. Ну и еще одно. Полезное именно для твоего рода. Мы можем дать твоим родичам достаточно много из того, в чем вы нуждаетесь. И среди прочего, даже то, чего ни у кого из киеренов никогда не было. Что опять же возвысит твое племя и возвеличит тебя лично среди всех остальных своих сородичей. И последнее. Твои недруги станут и моими врагами, вождь Таксан. Пойми меня правильно. Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела киеренов. Но могу помочь своему, вполне достойному этого другу, занять подобающее место в высшей иерархии его народа. Это ведь не только в твоих, но и не менее в моих интересах, вождь. Ты же это понимаешь? В общем, в результате этого разговора он, кажется, был стопроцентно готов продать душу демону-искусителю, представленному здесь и сейчас в моем располагающем, красивом, честном и открытом лице. «Да ты прямо настоящий эмиссар дьявола, командор!» одобрительно пробурчал Шептун по окончании беседы с вождем. «Ну, спасибо, хоть не адвокат», — усмехаюсь я. Естественно, на всякий случай в качестве страховки сын Таксана до поры так и оставался у нас в гостях. Неглупый вождь орков, поживший и повидавший на своем веку достаточно предательств и вероломства, воспринял это нормально. «Ну все, давайте, как шум поднимется, действуйте. Да погромче. Впрочем, ты и сам все знаешь». Когда в блеклой и сонной предрассветной тишине в центре поселка грянет майским громом и завертится собачьей сварой нежданный, громкий и жесткий махач, вождь Таксан со своими нукерами-бесами замечутся по серым и с просонья ничего не понимающим перепуганным улицам, яростно призывая своих соплеменников, только что вырванных из ватного, теплого и тихого уюта снов уходить из городка. Типа «братва, рвем когти». Буквально в двух шагах от стен громаднейший отряд озверевших, жаждущих нашей киеренской кровушки злодеев Нугари и страшных, люто свирепых больших людей. Окружают сволочи. Лично видел, зуб даю и гадом буду. Вот тебе крест на пузе. Сами еле убежали. Валим поскорее отсюда. Вот-вот уже и поздно будет. Сгинем здесь все не за понюх табаку. А-а-а, замуровали демоны! Слегка утрирую, конечно, но уверен, что общий посыл вам понятен. С орками потом разбираться будем. Может, даже действительно договоримся о чем-нибудь толковом. А пока пусть уходят без лишней крови и не создавая ненужных проблем ни себе, ни нам. Их номер здесь и сейчас далеко не первый. По сигналу о приближении наших главных сил группа прорыва рванет к воротам. Хотя у основного отряда и лестницы для штурма стен имеются. Не думаю, что после того, как мы боем завяжем бородатых на себя, у них останутся достаточные силы и ресурсы, чтобы еще и немалый периметр поселка удерживать. Так что посмотрим, может, к воротам пробиваться и не придется. Глядишь, наши и сами под шум и взрыв гранат в городок войдут. Стена здесь далеко не великая китайская, хвала богам. Чай не Измаил брать. Киеренов здесь ни во дворе, ни в доме нет. Видать, этот отель не для всех подряд, а только для белых. Хотя внутри и имеются тела с неотражаемыми сканером уровнями. Но все-таки я склоняюсь к мысли, что вероятнее всего, это захваченные женщины-нугари, используемые бородатыми победителями для утех и услуг. Разделяемся на две половины. Шептун ведет свою банду против часовой стрелки, я своих в противоположном направлении. Огибая и окружая дом, используя для маскировки каждую тень, крадемся змеящейся цепочкой, укрываясь за сараями и пристройками, словно чешуей поблескивая сталью оружия. Периодически от растянувшегося отряда отделяются стрелки, которым остальные помогают занимать облюбованные места на крышах, где подсаживая на руках, где подставляя спины или плечи. Почти тихо получается. Выбираемся к фасаду. В Багдаде все спокойно. Ненужного движения не зафиксировано, лишь у парадного подъезда, сидя на бревне, мается одинокий часовой. Надо же! А вот у очередного входа такового не наблюдается. Не озаботились победители. Да ведь он спит без задних ног, собака серая. Прикимарил с устатку, молодой. Ай, молодца, ай, красавчик! Вот и ладненько, вот и чудненько. Вот и мы тебя тревожить не станем, а прямо таким к вашим шайтанам и переправим. Пусть это будет нашим тебе маленьким и скромным подарком. Ну и правда, а чего перед смертью понапрасну волноваться-то? В самом деле, мы тебя не больно убьем. Чик, и ты уже на небесах. Сюрпрайз! Жестом останавливаю Тара, уже натягивающего тетиву. Просто страхуй, на всякий случай. Сейчас все сделаю. Сам сработаю. Наши эльфы-стрелки, конечно, отменные, но от случайностей в таких делах никто не застрахован. Мало ли. Ветер дунет, глаз моргнет, ножом все же вернее будет. И тише. Стрела вильнет, рука не дрогнет. Крадусь долго, очень долго. Время и движения вязкие и тягучие, как густой кисель. Еще совсем немного. В полоборота коротко кашусь за спину. Бойцы союзников уже заняли наиболее привлекательные позиции напротив дверей и приготовили стрелы с намотанной паклей, пропитанной местным горючим составом. Внезапно правое крыло дома взрывается громким истошным криком. Он застает меня уже почти у самого крыльца. Сука! До часового один рывок! Рву! Сходу глубоко с оттяжкой распахиваю горло под вскинувшимся на шум щетинистым подбородком. Спи, родной, спи! Спокойных снов, землячок! А мне уже некогда. Невнятный и тревожный гомон внутри усиливается. Лиса в курятнике. Там уже не то трио, не то целый квартет верещит. Сейчас и до полноценного хора дойдет. Мля, да чтоб вам! Резко и жарко выдохнув, успокаиваюсь. Переживать и дергаться сейчас не надо. Надо думать и принимать правильные решения без ненужных эмоций. Так что спокойно. Спокойно, Егор. Все гладко на войне не бывает никогда. Вообще, затевать эту суматоху не слишком умно с их стороны. По-хорошему, надо было продолжать спокойно спать. Ну а вдруг бы мы все же с дуру внутрь полезли? Вот там бы им нас тогда и встретить нежданчиком во всеоружие и под молотки пустить. Попытаться перехватить фактор неожиданности. Видать, тупо не подумав на эмоциях, спросонья заголосил кто-то из бойцов. Отлить встал, а тут такое. Ну и не сообразил, дернулся и затрепыхался от таких непонятностей. Ну а мне-то теперь куда? Отходить к своим назад или... Этот вопрос через мгновение решается помимо меня. Чуть не снося дверь, наружу выскакивают двое с саблями в руках, с сумасшедшими гепардами, бегущими от пожара в саванне. Полуодетые, еще не проснувшиеся, злые и заполошенные от непонимания ситуации. Наши лучники только этого и ждали. Один рухнул сразу, молча, плашмя, ничком. Второй с громким болезненным рычанием резко скрючивается. Из его голова-брюха торчит оперение стрелы. Еще две тут же ударяют в сжавшийся вдвое уменьшившийся силуэт, резко прервав крик, и этот оседает к земле. Он укладывается на крыльце помягче и потише первого, ведь его уже мертвому телу падать не с такой высоты пришлось. Лег и, конвульсивно дернувшись, свернулся на пороге калачиком. Начало за нами. 2-0 в нашу пользу. Нет, все же однозначно, надо припахивать молодежь, осваивать лук. Нам-то поздновато, мы старичье уже по старинке, арбалетами. Красиво, но очень уж демаскирующе, стрелы яркими сполохами трассеров расчерчивают предрассветное небо и влетают в окна, широко раскрытые по летней духоте. Кровь из носа, надо поджимать дом изнутри. Теперь тому уж точно в это растревоженное осиное гнездо не сунемся. Пусть сами крысы валят оттуда, с корабля на бал. Вот только время, пока там внутри все как следует займется. Тут у нас, того и гляди, киерены снаружи из поселка в оборот возьмут, если у таксана не сработает. Смотрю на локаторы и одновременно прислушиваюсь. За забором какой-либо достойной внимания активности пока не улавливается. Хорошо. А то нашему растянутому и жидковатому живому кольцу одновременной атаки изнутри и снаружи, скорее всего, не выдержать. От земляков хотя бы получилось отбиться. А если, не дай бог, еще и орки, все-таки ломанутся разблокировать своих окруженных союзников. Тогда, скорее всего, все же придется уходить в нору. Внутри уже не орут. На прорыв пока тоже больше никто не спешит. Ни один даже не суется. Готовятся. Однако быстро эти ребята преодолели растерянность и на корню пригасили первые зачатки паники. Организованные и бывалые вояки при явно неплохом руководстве. Видать, и бойцы, и командиры у них всерьез повоевавшие. Еще до всего нынешнего. Травленные волки. Даже в окнах не мелькают. Там внутри только тени играют. И пойди разбери, что это, человеческие силуэты в глубине дома, перемещающиеся. Или языки пламени причудливо пляшут, извиваются. Давай-давай, накидывайте им еще огонька, ребятишки. Пободрее! Энергично трясу гривой в ответ на вопросительный взгляд Тара. Дым начинает валить заметно гуще и активнее. Вот и крыша начинает заниматься мало-помалу. И все же медленно. Очень медленно. Связываюсь с Сергеичем. Они на марше ускоренном, но по мере возможностей. Но хоть там пока все проходит без задержек и ненужных сюрпризов. Между тем, враждебная серость за забором уже то тут, то там угрожающе шумит и всплескивает растревоженным гудящим ульем. Но наши бойцы на стенах, нацеленные именно на отражение атак извне, пока еще не стреляют. У них четкий приказ открывать огонь только по тем, кто решит пойти на разблокирование центральной усадьбы. Орков, двигающихся по улочкам в иных направлениях, категорически не трогать. Там сейчас таксан вовсю агитирует своих соплеменников. Получится у него или нет. Пусть хотя бы часть киеренов на уговоры повелась. Иначе даже представлять не хочу. Что будет, то и будет. Стрелки, не снижая темпа, прямо с какой-то маньячной упертостью, все продолжают накидывать в дом зажигалок. Краем глаза цепляю какого-то напрочь отмороженного везунка, безрассудно высунувшего свою безбашенную, рисковую голову из крайнего справа окна второго этажа и чудом успевшего занырнуть обратно, разминувшись с влетевшей туда стрелой всего на каких-то полмига. А может, даже его и зацепило. Одно гарантировано наверняка. Рассмотреть и оценить происходящее внизу во дворе он стопудово не успел бы. В некоторых окнах верхнего этажа уже показались, замельтешили алые языки голодного огня. Не думал, что зрелище пожара оказывается столь завораживающе красиво. За домом резко вспыхивает металлическим звоном и криком. Началось. Поперли, суки! Что у вас там? Похоже, полезли, непонятно сколько. В голосовом чате звонко и чуть дрожаще первая отзывается Кэти. Сканирую. Ни хрена не понять в торопях. Объекты в доме перемещаются в беспорядочном движении. Все внутри смешалось в окрошку. И земляне, и местные. «Я туда! Возьму троих!» Молодым прыгучим сайгаком метнулся в сторону Шептун. За секунду до того, как я сам хотел об этом распорядиться. «Понимаем друг друга. Пусть Валя сгоняет. Оттуда хоть помощи и не просят, но лучше самим глянуть и присмотреть за развитием событий». Замерший рядом ирландец одобрительно кивает. У ноттингемского, тьфу ты, вайоминского шерифа там тоже имеется парень со связью, но весьма молодой. Может, ему по малолетству глупому в такой ситуации просто западло. I need help орать. Сейчас и здесь на прорыв пойдут, а вообще крутые парни, хладнокровные и опытные. Я бы с просонья уже задергался, сорвался и давно рванул. Они в кулак собираются. С той стороны только отвлекают, скорее всего. Здесь удобнее. Там двери совсем узкие, и окон мало. Мрачно пророчит потомок великого волка. Угу, я бы, наверное, тоже психанул. Но все же до упора ждал помощи от местных союзников. Не во всем соглашаюсь с шерифом, но тоже считаю, здесь прорыв более вероятен. Уконнелл, несколько нервно поправляя свой нарядный фирмовый арбалет, висящий поперек живота, непонятно хмыкает. «Ну а что, если они заложниками прикроются? Там же, кроме наших землян, должны быть местные. Женщины уж точно!» Уильям пытливо и остро смотрит сбоку. «Валим всех без разбора». Коротко взглянув в глаза союзника, решаю я. «Не будем мы им коридор давать. Проходили. Время золотых мостов прошло. Под корень будем выбивать и резать. Силы и средства вполне позволяют». «Это правильно», — кивает он. «Радует, что снаружи нас пока не щупают. Похоже, удалась твоя задумка». «Не загадывай, Билли. Тар, давай еще троих стрелков на ту сторону к Шептуну. Прошу я. Вдруг все же решат оттуда пробиваться». «Понял, Горан?» Отрываясь от стрельбы, возбужденно сверкнув глазами, откликается союзный вождь. «Билли, ты бы тоже своих усилил, мало ли. Здесь мы справимся. А если что, оттуда сюда и подскочить недолго». «Слушаюсь, сэр!» Быстро козыряет бодрый, едкий старикан, преувеличенно резко и форсисто, сбросив ладонь вниз. Який демон исчезает в дымном облаке, принесенном со стороны дома порывом ветра.